Глава 9. Было уже далеко за полночь, когда все разошлись. За столом остались сидеть хорошо подвыпивший Торвал, трезвые Эрзай и Антон. Торвал косил глазами, крепкая настойка Франси подействовала на него. Эрзай не пил вообще ничего, кроме хорошего эля. А Антон вспомнил о своей способности не пьянеть слишком поздно и, употребив не меньше пол-литра крепкого самогона, был трезв, как стеклышко, и зол на самого себя. Не поднял настроение. Только продукт перевел и нагрузил печень. Обидно. «Эрзай», — Антон поманил степняка, — «завтра утром отвези пленного рыцаря на дорогу в места, где стоит стойбище рода Бея Бартана. И отпусти. Бею скажи, чтобы рыцаря поймали и продали в Увельхольме. И вот еще что. Я узнал, что твоя молодая жена хочет иметь свой дом в поселке. Я прикажу Флапию нанять крестьян для его строительства. Или присмотри себе дом из тех, что можно купить». «Я уже присмотрел, ваша милость. Есть дом на краю деревни, у спуска к реке, и меня он вполне устроит. Дом крепкий. Дайте лес, я его подремонтирую. Торвал накует скоб и гвоздей. Там и лошадей содержать можно, и скотину». «Без проблем, Эрзай. Сколько тебе надо серебра?» 10 талантов, ваша милость. Я отработаю», — поспешил добавить Эрзай. «Это мой тебе подарок, Эрзай. И жалование тебе увеличу. Спешу долг. И буду платить по 2 серебряных таланта в 2 десятины». «Спасибо, милорд». Эрзай засветился от радости. «Торвал?» — Антон обратился к другу Шеру. «Дай Эрзаю 10 серебряных талантов». Торвал хоть и был пьян, но рассудительность и здравый смысл не потерял. «Лучше медью, сэр Антей. Крестьянам оно все выгоднее, чем серебро. Его менять надо. Менялы обжулят». «Хорошо, выдай медью», — согласился Антон. «А медь у Франси», — ответил Шер и, налив из кувшина настойку, выпил еще самогона. «Франси!» — крикнул Антон. Из кухни выглянула раскрасневшаяся женщина. «Что, ваша милость?» «Франси, выдай Эрзаю 10 талантов серебра медью. Он хочет купить дом». «Знаю я этот дом», — Франси поджала губы. «Он больше 8 талантов не стоит. Там ей еще работы много. Крышу перестилать, полы стелить, двери менять. Старуха-ведунья 2 года как померла, а ее дочь Марзуна о доме не заботилась. Хотя подворье большое, на краю деревни стоит. Тогда ты от моего имени выкупи этот дом, отремонтируй его, и когда будет готово, пересели туда Эрзая с женой». Франси недовольно покачала головой и с нескрываемым осуждением посмотрела на Эрзая. «Ты, Эрзай, не мужик. Столько воли бабе дал, и была бы баба как баба, а то ни переду, ни заду. Наши девки и то справнее, и пышнее, и румянее». «Ты, Франси, ничего не понимаешь», — обиделся Эрзай. «Меня сосватал его милость. Как я мог отказаться?» «Не выдумывай», — буркнула Франси. «Ты просто подъюбочник, и жена тобой вертит, как корова хвостом. Вот почему она не работает, как все?» «Она еще молода», — опустив голову, ответил Эрзай. «Ага. Как подставлять свой передок, так она уже взрослая. Все слышали, как она орет по ночам и стонет. А как работать, так молодая?» «Я не слышал, как она орет», — смеясь произнес Антон. «Это потому, что вы в подвале спите, ваша милость. Вот что с ним делать, ваша милость?» — спросила Франси. «А что делать?» — продолжая смеяться, переспросил Антон. «Завидовать будем Эрзаю». «Вот еще!» — возмущенно передернула плечами Франси. «Не мужик ты, Эрзай!» — снова осуждающе повторила Франси. Она поджала губы и уже совсем другим нежным материнским взглядом посмотрела на Антона. «Все сделаю, ваша милость, как вы приказали. Только девка долго с Эрзаем не проживет. Найдет себе мужика получше и побогаче». «Не найдет», — усмехнулся Антон. «Она моя собственность. Передай ей Изухре, что младшая должна работать, как все. Шить, ткать холсты и ковры. Иначе заберу от мужа и выдам замуж за свинаря. Будет жить вместе с ним в хлеву». Антон подмигнул опешившему от таких слов Эрзаю. «Приведу твою жену в порядок», — шепнул Антон. если сам не можешь. Правда, Ирзай, неправильно, когда хвост всем телом вертит. Если не дает тебе, то бей ее кнутом и не бойся, иначе ее выпарит сельтак». Торвал услышал сравнение с хвостом и стал хрюкать от накатившего смеха. Ирзай зло на него посмотрел. Антон, как ни в чем не бывало, задумчиво произнес: «Вот еще Торвалу жену найдем». Шер поперхнулся и перестал смеяться. «Зачем?» — спросил он. «А за тем, что в мире должно быть каждой твари по паре». «Так вы же один», — ответил Шер. «Ты что, милорда сравнил с тварью?» — спросил Ирзай. Торвал, не зная, что сказать, захлопал глазами. «Не надо меня женить, сэр Антей. Мне и так хорошо». «Ладно, не буду. А ты не смейся над Ирзаем. Посмотрел бы я на тебя, если бы тебе досталась жена, как верпела». Шер выпучил глаза. «Упаси меня, святой отец, Шер», — ответил он. «А это кто такой?» — спросил Антон. «Прародитель их», — буркнул Ирзай. «Так я пойду. Утром рано, как приказывали, тронусь в путь с пленным рыцарем. Возьму для охраны двоих стражников». «Ага, иди, Ирзай», — кивнул Антон. «Я распоряжусь, чтобы тебе выделили двух бойцов». «И я пойду», — встал из-за стола Торвал. «А то вы как выпьете, сэр Антей, так сразу таким становитесь». «Каким таким?» Антон с улыбкой посмотрел на бордово-лицего Шера. «Опасным. Вам бы всех женить и замуж выдать». «Люблю, Торвал, делать людям добро. У нас говорят, делай добро, допускай его по ветру, и оно к тебе вернется». «У нас говорят, сходить до ветру, это значит, значит, то самое». «Что-то понимание добра, сэр Антей, у нас разное». «Понимание добра действительно у нас разное», — согласился Антон. «Ты, Торвал, просто не знаешь, где находится твое счастье. А еще у нас говорят, что против ветра, когда вышел до ветру, мочиться не надо. А спорить с лордом — то же самое, что мочиться против ветра». «Так-то для людей добро, а я не люди», — ответил Шер. «И вообще я пошел. Некогда мне тут с вами рассиживаться». Он быстро засеменил к выходу. У порога его встретила Верпела. «Опять ты, дядька Торвал, напился? Сколько можно? Каждый день не просыхаешь. Я все тетке Франси расскажу, как вы с дядькой Флапием самогон в подвале варите и пьете». «Молчи, детка», — зашептал Шер. «Что ты такое говоришь? Хочешь моей смерти?» «Смерти, дядя Торвал, не хочу. Но не хочу, чтобы ты пил. Ты обещал больше не пить». «Так это не в счет. Милорд вернулся, мы отметили». «Хватит отмечать», — сурово приказным тоном произнесла крошка. «Пошли домой». Шер понуро пошел следом за девочкой, а Антон, развеселясь, крикнул вслед: «Она тебя на себе женит. Вот, попомни мои слова, Торвал». Все разошлись. За столом остался один Антон. Он некоторое время сидел в одиночестве и снова позвал Франси. «Франси, зайди». «Чего хотели, милорд?» — выглянула жена Флапия. «Франси, а ты знаешь, что твой муж и Торвал тайно гонят самогон?» «Где? Не может быть!» «Аппарат только у меня, я сама делаю брагу и сама перегоняю. И ячмень у меня». «Это все, конечно, замечательно, но Торвал, по-видимому, нашел применение меди и сделал второй перегонный аппарат. Пошли, покажешь мне подвал под казармами. Сдается мне, что именно там подпольная винокурня». Франси нахмурилась. «Вот почему этот старый козел не хотел пускать вас в подвал. Пошли, ваша милость, я только светильник захвачу». Она первая решительно направилась вон из столовой. Они вошли в коридор, спустились на первый этаж, прошли мимо запасного выхода из казармы и, свернув по неширокой захламленной лестнице, спустились вниз. Антон удивленно произнес: «Я думал, что это вход в кладовую для продуктов». «Так и есть, милорд. Налево дверь в кладовую, где я храню масло Фелисы, а ниже подвал под казармой. Раньше тут стоял большой каменный замок, но его сожгли и разрушили. Остались подвалы и донжон. Дед Робарта выстроил то, что есть сейчас». «А кто разрушил?» «Да кто это знает, милорд? Давно это было». Спустились еще ниже и оказались у небольшой дверки. Франси ногой толкнула ее, и она открылась. В коридоре горел магический светильник. «Так вот, где запасной светильник!» Франси хлопнула себя по бедрам и возмущенно произнесла. «Ах, ты ж негодник! Украл и спрятал!» Она выхватила светящийся кристалл из держателя и прошла дальше. Открыла еще одну дверку, и Антон увидел чистое подземелье с бочками, оплетенными паутиной. В углу стояла кирпичная печь с углями, а на ней медный самогонный аппарат а-ля алламбик. «Ох ты ж мать!» — непроизвольно вырвалась у Франси. «А мне негодник сказал, что бочки под Фелису сгнили. А их тут не меньше трех десятков. Вот же старый негодник!» — сокрушенно повторила она. «И смотрите, катка с холодной водой! Кто же им воду таскает?» Рядом с печью стояла еще одна бочка, закрытая крышкой. Антон сунул нос, поморщился и быстро отстранился. «Что за дрянь?» — спросил он. Франси тоже понюхала содержимое и махнула рукой, отгоняя вонь. «Из ягод желтого болотника брагу ставят», — пояснила она. «Потому такая вонючая. Кто только собирает». «А я знаю, кто», — ответил, смеясь Антон. «Грек и аптекарь». «А как вы узнали?» — опешила Франси. «Дедукция, Франси. Флаппий гонит. Самогонное оборудование сделал Торвал. Он и воду меняет. А ягоды кто-то должен поставлять. Ячмень у тебя, Флаппий, до него не доберется. Если начнет таскать мешками и солод делать, ты заметишь. А ягод в горах и на болоте пруд пруди. Заплатили детишкам, они и нарвали. Зачем только им самогон?» «Ясно, зачем. Я не даю пить, вот и решили сами гнать, дурни. Знали бы еще, как гнать. Как правильно сбраживать, как двойную перегонку делать. Там головы надо отбирать и хвосты». «Головы, хвосты?» Антон снова заглянул в бочку. «Тут что, кто-то головастый и хвостастый плавает?» «Нет, милорд. Головы — это легкие летучие пары яда, а хвосты — тяжелые пары яда. Что делать будем, милорд?» Антон пожал плечами. «Не знаю. Переводи пленных и закрывай тут. Аппарат изымем, как доказательство незаконного самогоноварения. Торвалу выдать галлон твоей самогонки. Эту брагу перегнать и пустить на медицинские цели». «Как складно вы говорите, ваша милость», — умилилась Франси. «Ну, словно квартальный центурион. Что с Флаппием делать?» «Ты сама решишь, как его наказать. Пошли, посмотрим, как готовят комнату дамам». «Да уже приготовили, ваша милость. Дамы...» Тут Франси скривилась. «Помыли свои мандалайки и ждут вас». Антон расхохотался. «Мандалайки? Ха! Тебе эти женщины не нравятся?» «Мне не нравится девка. Слишком красивая и хитрая. Это не та жена, которая вам нужна, ваша милость. Вы уж простите за откровенность. Она будет пользоваться своим даром и вертеть мужчиной, как жена Эрзая вертит своим мужем». «А ее мать?» — спросил Антон. «Арзума — женщина хорошая, верная, но для вас старовата. Как женщина, что будет разделять с вами ложа, лучше всех, кто тут есть. И мне помощница. А жену вы себе еще найдете. Лучше имперку, она вам подойдет. Из благородных». «А Торвал говорил, — засмеялся Антон, — что первую жену нужно брать джудаистку». «Можно, ваша милость, не прогадайте. Хороший выбор для обеспеченной жизни, но таких дам не принимает светское общество. А вы аристократ? Не спешите жениться, ваша милость. Вот лет так в 40 можно задуматься о женитьбе. И опыта наберетесь, и женщин получше узнаете». Их разговор прервал шум в коридоре. Послышался грохот падающего тела, затем ругань. «Торвал, чтоб ты не пил никогда! Зачем ты спрятал светильник?» «Ой, я не прятал, Флаппий. Ты бы прибрал в коридоре, тут хлама много». «Это для отвода глаз Франси, Торвал. Если ты не брал, то куда он делся тогда?» «Откуда мне знать? Ты последний сюда заходил». «Я не был последним». «Ой-ой-ой». «Что случилось, старый?» «В дверь не попал. Где она, проклятая?» «Кто, светильник?» «Дверь». После меня сюда заходил Аристофан, он ягоды принес. А кто брашку ставил? Я оставил. Тогда ты был тут последним. Но я не брал светильник. Франси живо сунула светильник себе за пазуху, и подвал погрузился в непроглядную тьму. Дверь со скрипом отворилась. «Как темно!» — прозвучал голос Флапия. «Словно у Шера в жопе! Ха-ха!» — скрипуче рассмеялся Флапий. «Сам ты жопа!» — обиделся Торвал. «Ты знаешь, как у нас в заду?» «А что там знать? Вы темные, и в жопе у вас, значит, темно!» «Мы не темные, мы нормальные!» — ответил Шер. «Если вы нормальные, почему маленькие, почему рассветные вас жгут?» «Мы не маленькие, мы широкие, и у тебя самого в заду темно». «А ты заглядывал?» — смеясь, спросил Флапий. Звуки голосов приближались. Антон не выдержал, ему хотелось рассмеяться. Он видел в темноте, а два подпольных винокура, выставив руки вперед, шли на ощупь. Флапий шел по направлению к жене, а Франси стояла как вкопанная. Флапий медленно приближался и, водя руками, нащупал ее бок. «Кто здесь?» — испуганно вскрикнул Флапий. Антон, подражая кикимори тонким дребезжащим голосом, проблеял. «Это ее любовь твоя, кикимора, пришла позвать тебя деток кормить». Получилось очень похоже на голос убитой твари. Флапий остановился. Он и Торвал были сильно пьяны, и Антон, чтобы подшутить над незадачливыми самогонщиками, этим воспользовался. Флапий тонко взвизгнул и вдруг заметался. Бросился бежать направо, врезался лбом в стену. От удара оглушенный свалился на пол. Торвал тоже остановился и истерично завопил. «На помощь, люди!» Антон знал, что Шер мистически боялся призванную тварь. Ее колдовство действовало и на него. Это можно было назвать фобией. «И тебя, голубчик, я позову в болото!» Просисюкал Антон. «Иди ко мне, родной, мы деток наделаем!» Шер стал реветь, как раненый медведь, отмахиваясь кулаками. «Не подходи, тварь! Прибью!» — крикнул он и тоже бросился бежать. Напоролся на бочку с брагой, споткнулся, упал, ухватился за край. Бочка перевернулась и опрокинулась на Шера. По подвалу распространилась едкая вонь бродящих ягод. «Ешьте, детки, это ваш папа!» Еле сдерживая смех, прогундосил Антон, и Шер, отчаянно завопив, стал отталкивать от себя бочку. Флапи очнулся и на карачках пополз прочь. Уткнулся в ноги Франси, и Антон почти пропел. «Пришел, муженек, иди ко мне!» Старик дернулся и стал пятиться. «Нет, чур меня! Я не спал с тобой, чудовище!» «Как это не спал?» — подыграла Антону Франси. «Вчера только приставал, говорил «да» и все, люблю тебя». «Не могу без тебя жить!» «Нет!» — завопил Флапий. Оторвал, зарыдал. «Я не спал с тобой, чудовище! Отпусти меня!» «Отпущу!» — ответил Антон. «Если не будешь пить самогон! Ты вонючий и грязный подлец! Обесчестил девушку и не хочешь платить алименты!» «Это не мы!» — завопил Флапий. «Это милорд Антей! Он спал с тобой?» «Что платить?» Шер впал в прострацию. Он плавал в луже ягод и отгонял от себя головастиков. Франси вытащила светильник, и свет озарил хаос, творящийся в подвале. У ног Франси вокруг нее на четвереньках ползал Флапий, оторвал, давил ягоды и явно думал, что давит головастиков. «Ну что, граждане алкоголики и тунеядцы?» смеясь, спросил Антон. «Получили по заслугам? Кто вам разрешил подпольно гнать вонючий самогон? Не умеете это делать, не делайте!» Флапий, на время ослепший от яркого света двух светильников, прячась от света, прикрыл глаза руками. Он узнал голос Антона и завопил. «Милорд, спасайте! Тут опять эта ваша кикимора пришла! Она к вам хочет!» «Это жена твоя, Флапий, Франси! Ты что-то путаешь?» Первым пришел в себя Торвал. Он сел в луже браги и, хлопая глазами, уставился на Франси и Антона. «А где Кикимора?» — спросил он. «Мы ее прогнали, Торвал, но не советую больше гнать самогон. Она пришла на запах ягод и пряталась тут. Если бы не я и не Франси, быть вам околдованными ею». «Ой, ужас-то какой!» — воскликнул простодушный Шер. А Флаппи с сомнением посмотрел на Антона, но, взглянув на жену, счел за лучшее промолчать. «Что расселся?» — спросила Франси мужа. «Надо тут порядок навести. Этот аппарат ко мне на винокурню, и чтоб через час тут сидели пленные. Идемте, ваша милость». Франси вздернула голову и пошла первой. Торвал громко зашипел. «Я говорил аптекарю, что ягоды с болота — это дрянь». «Франси», — остановил ее Антон, — «оставь им светильник, иначе они тут все переломают». Франси вышла, воткнула кристалл в держатель. На выходе из подвала Антон продолжил прерванный разговор. «Я получил женщин в подарок. Убея, с ними возникли проблемы в семье». «Еще бы», — согласилась Франси. «Я его понимаю». «Так вот, я хочу выдать замуж девушку за одного из рыцарей». «Плохая затея, милорд. Они передерутся за нее». «А ты мне подскажешь, кто из них достойнее. За того и выдам». «Тут так не делается, ваша милость. Девушка — это ценный приз. За нее надо стараться угодить вам. Вот пусть и служат годочков, и так 3-4, девка молода еще, потерпит. А там видно будет, может быть, она и вам сгодится». «Так ты сама сказала, что она не годится». «Такая, как сейчас, не годится. Но кто знает, какой она станет через несколько весен». «Понятно», — кивнул Антон. «Пойду к себе». «Идите, милорд, и хорошей вам ночи». Франси остановилась и вернулась в подвал к мужу. Антон задумчиво зашагал по двору. А подумать было о чем. Гормоны бурлили. Женская красота имела и над ним власть. Только у лордов браки совершались династические. Жена-дворянка усиливала мужа связями с ее родней, приносила приданное. Антон был аристократ-одиночкой без многочисленной родни, не самый лучший жених для владительных лордов, но и не самый плохой. Графские или баронские дочки ему не светят. Антон не мог похвалиться древностью рода, да еще, по легенде, был наполовину степняком, дикарь, значит. Но он стал богат и был весьма хорош собой. Для дочек небогатых владетельных лордов отличный кандидат в мужья. Только эти дамы Антону были не нужны. От них и их родственников проблем оказалось бы больше, чем пользы, и цель по жизни у него была такая, о которой не расскажешь никому. И какая ему нужна жена, чтобы не мешала, а помогала, он и сам не знал. И вообще она ему нужна. Может, и в самом деле Шамина подходящая пара. За размышлениями Антон спустился в подвал. Дверь в комнату женщин была открыта. Его ждали. На кровати сидела Арзума в цветастой ночной сорочке и расчесывала волосы. Шамина лежала под одеялом, натянув его по глаза, и с явным любопытством выглядывала оттуда, посматривая на Антона. «Арзума, помоги раздеться», — позвал женщину Антон, и та быстро прибежала. Не закрывая двери в свою комнату, стала помогать снять сапоги. Она была напряжена, и Антон это увидел. «Ты что-то хочешь, Арзума?» — спросил Антон. Женщина снизу вверх посмотрела на Антона и кивнула. «Что?» «Не прогоняйте нас». «Я не собираюсь вас прогонять, Арзума. Ты хочешь замуж. Шамина хочет. Выдам, как и обещал». Арзума поднялась и стала помогать расстегивать множество пуговиц на кафтане. «Не отдавайте нас замуж. Пока». Антон опустил взгляд на макушку женщины, погладил ее по жестким антрацитово-черным волосам. «Ты хочешь пожить со мной?» «Да, и дочь тоже». «Ей-то зачем?» — спросил Антон. Женщина пожала плечами. «Разве она не красавица?» «Красавица, спору нет. Но это как-то неправильно, Арзума. В одной постели ты и дочь». «Почему неправильно? Я ее научу, как услаждать мужчину, покажу все». «Это нормально, Урган? Меня также учили». Он развязал завязки на штанах. Арзума помогла стянуть штаны. В исподнем Антон лег на кровать. Антон не знал, что ей ответить. Это другой мир, совершенно другой моралью. Что было неприлично у него дома, тут было в порядке вещей. И кто он, что была мать, тут сложившийся уклад. «Надо вживаться и пользоваться тем, что дают», — подумал Антон. «Неизвестно, сколько мне отмерено годков или даже дней жизни. Охота за мной только началась. Мать ночи, рассветные, просто недоброжелатели. Как много врагов на меня одного». Арзума вынесла светильник в свою комнату и вернулась, прикрыла дверь. В комнате стало темно. Она скользнула ему под бок и крепко обняла. Прижалась и застонала. Антон ее обнял и почувствовал прилив крови к низу живота. Он ласкал тело женщины и слышал, как мышкой пробралась к ним Шамина и залезла под одеяло с другой стороны. Промозглый вечер накрыл моросью Бремельдорф. Площади и улицы в спешке покинули запоздалые прохожие, припозднившиеся закрыть лавки торговцы. Даже банды воров и грабителей не вылезали из катакомб канализации. Горожане заперлись в домах, притихли. Приезжие сидели по постоялым дворам, вечерний сумрак сгустился над городом. По каменной мостовой, гулко цокая подкованными сапогами, шли закутанные в толстые шерстяные плащи служители заката. Пятеро воинов ордена заката и отец Варшугель. Двое воинов несли факелы, освещая путь. Они направлялись в цитадель заката, навстречу с новым главой Верховного Совета, отцом Варзаваном. Перед самой площадью, на которой высилась цитадель, к ним вышел патруль рассветных. Два служителя и десяток воинов городской стражи герцога, обе группы остановились друг напротив друга. Воины Ордена Заката, повинуясь приказу отца Варшугеля, посторонились, пропуская патруль рассветных, но два служителя культа рассвета подняли руки, и стражники не тронулись с места. «Кто такие?» — презрительно и высокомерно спросил один из служителей в белой мантии. «Я отец Варшугель, служитель культа Заката. Это орденские братья. У вас, господа, есть к нам дело?» «Есть». «Мы подозреваем вас в связях с темными». С презрительной усмешкой, искривившей тонкие и неровно поддергивающиеся губы, объявил служитель рассвета. Его острый коршунский нос воинственно нацелился на отца Варшугеля. «Вы ошибаетесь, господа. Мы честные служители заката». «Это мы будем решать, кто вы», — ответил владелец горбатого носа. «Следуйте за нами и сдайте оружие». «Господа, это произвол!» Быстро окидывая взглядом воинов-стражи и стараясь говорить спокойно, ответил отец Варшугель. «Именем герцога приказываю вам сдать оружие!» Вперед вышел сержант стражи и сурово посмотрел на членов культа заката. «Мы не светские люди, мы служители культа и подчиняемся своему начальству. Прочь с дороги!» Не выдержал отец Варшугель. «Совсем обнаглели!» «Так?» язвительно произнес рассветный в белой мантии и хотел поднять руку, но вместо этого с хрипом повалился на мостовую. Его шея оплела черная лоза. Он, задыхаясь, сучил ногами по мостовой и пытался разорвать удушающее заклятие. Пока среди воинов патруля царила растерянность, и они заторможенно смотрели на борющегося с заклятием рассветного, их стало одного за другим валить на мостовую. За пару мгновений шесть воинов упали и остались лежать без движения. Второго рассветного две размытые тени ухватили за руки и утащили в подворотню. Четверо оставшихся на ногах стражников герцога опомнились и стали пятиться. Отец Варшугель некрасиво выругался. Он попал в неприятную ситуацию. На рассветных напали служители матери ночи, и ему ничего не оставалось, как приказать добить свидетелей. «Убить их!» — негромко скомандовал он орденским братьям. Пятеро братьев выхватили шестоперы и стали окружать стражников. Те, пятясь, выхватили мечи, но отступать и дальше им не позволила неизвестная и невидимая сила. Стражники стали падать с разорванными глотками. Когда упал последний стражник, отец Варшугель увидел появившегося на пару мгновений служителя из цитадели. Он не знал, как того зовут, но видел в составе службы чистоты нравов. Служитель равнодушно мельком глянул на закатных и растворился в темноте. Он не ушел. Он просто перестал быть видимым. «Значит, верно, — сказал капитан стражи цитадели, — подумал отец Варшугель. Совет вышел на войну с рассветными». Настроение отца Варшугеля не улучшилось. Союзники совет призвал мать ночи, а это было плохо. Но, с другой стороны, что оставалось делать? Здесь, в герцогстве, орден рассвета уже не сможет творить свои злые дела, и герцог им не поможет. Лорды низвергнут герцога. Такое уже бывало, да не осталось в памяти аристократов. Короткая у них память. Хуже было то, что теперь злые дела начнут творить темные. Цитадели посланников Ордена Заката приняли радостно, но с тревогой на лицах. «Что случилось?» — хмуря брови спросил Варзавана отец Варшугель. «Иерархов убивают в цитадели, отец Варшугель. И это нас тревожит?» «Еще бы!» — невесело усмехнулся отец Варшугель. «А что вы хотели получить, заключив союз с детьми Матери Ночи?» «Вы о чем, достойный отец?» — изумленно спросил Варзаван. «О том, что по дороге сюда нас задержал патруль рассветных, и на него напали темные. Одного рассветного убили темным заклятием, другого захватили. Воинов стражи тоже убили, и среди темных я видел служку из службы чистоты нравов». Отец Варзаван откинулся на спинку кресла и долго изучающе смотрел на гостя. «Отец Варшугель», — осторожно начал Варзаван, — «я арестовал главу службы чистоты нравов и всех его служек, но мы не досчитались пятерых членов этой службы. И после ваших слов я думаю, что это проделки отца Фистокла. Он мог втайне заключить с темными союз. Мы допросим главу службы с пристрастием, но я не верю, что он связан с темными. Тут другое. Фистокл обделывал свои дела втайне, и неизвестные убивают тех, кто был ближе всех к нему и кто поддерживал его. А смерти? Они не такими бывают при заклятиях темных. Все отцы умерли со счастливой улыбкой на устах. У меня сложилось впечатление, что перед смертью они познали любовь госпожи Заката. Она вернулась к алтарю, и если бы среди нас были темные культисты, она их выжгла бы своим испепеляющим огнем. Может быть, мать ночи сама решила вмешаться в ситуацию? «Вполне может быть», — подумав, кивнул отец Варшугель. «Но как бы то ни было, ее слуги нам помогли пройти в цитадель. Стражников найдут и узнают, что это был темный ритуал убийства, и герцог ужесточит режим в городе. Еще немного, и культ заката будет объявлен в герцогстве внезаконно из-за связи с темными. Надо что-то делать». «Отец Варшугель, мы немного подумали над дальнейшими планами», — ответил Варзаван. «В совет нужно доизбрать 4 новых иерархов. Пусть служители на местах представят достойные кандидатуры. Орден необходимо перевести в цитадель. Скоро может начаться осада. Нам нужно осадить самого герцога в его замке и не дать ему послать гонцов за подкреплением. У вас есть связи среди лордов? Нам нужна их поддержка». «Есть, отец Варзаван. Пока мы можем положиться на барона Газана и его вассалов. Но уверен, к нему присоединятся верные нашей вере лорды». «Очень хорошо. Тогда надо, не откладывая дело в долгий ящик, быстро осуществить предложенные мной меры». Отец Варшугель кивнул. «Согласен, отец Варзаван. Я убываю в орден к магистру и доложу братьям о нашем разговоре. За нами дела не замедлятся». Он поднялся, поклонился и твердым шагом направился на выход. Проводник воли Матери Ночи, Сильвестр по прозвищу Гадюка, был неприятно поражен силой раба. Тот связал его нить силы и заставил открыться. Такого поворота служитель культа Матери Ночи не ожидал. Он был сильным волхвом, и его отправили мастить новое место для Ковина. Послушников он набрал из числа приезжих работяг из империи. Много разного люда тянулось на свободные земли в поисках своего счастья и удачи. Простой ритуал пленения разума, и вот 5 сильных мужчин у него в подчинении. Все шло прекрасно. Он стал рабом и должен был отправиться на запад. Там, у Алуринских гор, было его место. Раб поспешил и отпустил волхва. Сильвестр быстро восстановил связь с нитью силы матери и сумел скрыться. Он перенесся недалеко, прямо в воду за бархан. Отлежался, потом незаметно выбрался и побрел по берегу реки к морю. К вечеру он вышел на побережье. До темноты посидел на берегу и пошел дальше. Ему нужны были спутники, ментальные рабы. Так он набрел на пещеру. Заглянул в нее. В углу лежал человек в богатой одежде и спал. По ауре он был темным. Еще один с пробитой головой лежал у потухшего костра. Он был не жилец, хотя искра жизни тлела внутри него. Она была нужна Сильвестру. Он подошел к умирающему человеку, упал на колени рядом с телом, положил руку на голову и попробовал забрать его жизнь. Но вместо этого на темного волхва обрушился сильнейший ментальный удар. Волф замер и пустыми глазами уставился в стену пещеры. Косой лежал и понимал, он умирает окончательно. И ничего поделать не мог. Какое-то неизвестное заклятие лишало его способности регенерировать. Он не мог пошевелиться, встать и позвать на помощь. Удар по голове разрушил все связующее тело силы. Он просто медленно умирал, как умирает простой смертный, только дольше и в полном сознании. Ему мог бы помочь хозяин, но тот лежал и перерождался. Такое с вампирами случается, когда они или перебрали магической энергии, или ее не добрали. Тогда организм вампира перестраивался под новые условия, и это могло длиться днями и даже неделями. Этого времени у Косова не было. У него отказали органы чувств, и Косой в отчаянии уже простился с мыслью выжить, как вдруг почувствовал, что его накрыло силой, темной, родной. Из него потянули искру. Но разве можно из упыря вытянуть то, чего нет? Это была не искра жизни простого человека, это было закукленное в темную материю сознание мертвеца. Косой рванулся из тела и по руке темного, что пытался забрать его источник жизни, влетел в новое тело, вышиб сознание колдуна и занял его место. Сначала он не мог управлять телом, у него были не те связи души и тела, как у мертвеца. Но скоро он ощутил себя в новом теле, а оно начало слушаться его. Косой вначале поморгал, открыл рот и пожевал. Упырю требовалась пища, а она была рядом. Под ногами лежало его прошлое тело. С трудом дотянувшись до него, Косой впился зубами в ногу, урча стал ненасытно жрать и жрать. Он жрал и блевал, новое тело не было способно переварить огромное количество сырого мяса. Но Косой не обращал на это внимания. Голод упыря заставлял его набивать желудок мясом и кровью. Так он провел время до утра. Утром осоловелый и потяжелевший от еды, но очень довольный, сонливо закрыл глаза. Однако уснуть не мог. Он почувствовал, что тело, которым он овладел, начало умирать. Косой не знал, что душу мертвеца нельзя поместить в смертную живую оболочку. Тело отторгало его и, потеряв душу живого человека, умирало само. Но Косой не беспокоился. Он был уверен, что все образуется, тело подстроится. Но вместо этого он почувствовал, как отнялись ноги, затем омертвление подступило к животу и пробралось выше пупка. Отказали руки. Он упал на бок и изблевал то, что сожрал. Косой лежал в своей блевотине и снова, как и вчера, ничего не мог сделать. Он задыхался. В ноздри набилась желчь и куски непереваренного мяса. По пещере разносился хлюпающий звук. Хлюп-фр, хлюп-фр. Смертное тело, не получая кислород, угасало. Косой снова явственно осознал, что это тело не спасение для него. Это ловушка. Тело скоро умрет и начнет разлагаться. Он превратится в отвратительного зомби, а его сознание растворится. Он будет мучиться и страдать, пока его не убьют. Косому захотелось закричать, завыть, но и этого он сделать не мог. Он не слышал и не видел, как поднялся с песка Шузмарал. Настороженно огляделся, пытаясь понять, куда он попал. Увидел сидевшего на котле ворона. «Как дела?» — хрипло спросил Шузмарал. «Твой слуга подыхает в своей блевотине, карр!» — неожиданно связанно ответил ворон. «Карр!» Шузмарал сконцентрировал взгляд на теле, лежащем рядом с вороном, и, пошатываясь, подошел к нему. «Я его не знаю», — рассматривая тело, ответил Шузмарал. «Но это темный». «Карр, выпей его», — прокаркал ворон. «С удовольствием», — оскалил клыки Шузмарал. Упал на колени рядом с косым и впился ему в шею. Кровь колдуна оживительным бальзамом оросила его гортань. Попала в желудок и взорвалась вспышкой энергии. Шузмарал с трудом оторвался и схватил незнакомого колдуна за волосы и посадил его. Косой сразу почувствовал облегчение, чувствительность возвращалась. Он откашлялся, поднял руку и вытер лицо, взгляд его прояснился. Он поднял глаза, посмотрел на того, кто его так грубо поднял. Узнал колдуна и радостно оскалился. «Хозяин», — прошептал он, — «спасибо, вы меня спасли». «Ты кто?» — без всякого интереса спросил Шузмарал. «Я твой раб, хозяин, я косой». «Косой? Но вон он лежит с проломленной башкой. Постой, так ты поменял тело?» — удивился Шузмарал. «А как смог?» «Не знаю, хозяин, меня почти убили. По башке чем-то ударили, я не мог восстанавливаться. А этот темный пришел сюда, решил забрать себе мою искру, и я попал в его тело». «Понятно», — усмехнулся Шузмарал. «Местный колдун не знал, что нельзя захватить душу упыря. Теперь ты трел косой, поздравляю. А как я оказался тут?» «Рассветные пришли нас сжечь. Я перенес вас сюда, да на меня напал Шер. Они все колдуны». «Я тебя понял. Ты нашел корабль, уходящий на запад?» «Да, хозяин, я купил вам и себе место на корабле. Завтра утром мы уплываем. Прикажете привести вас к кораблю?» «А какое сейчас время суток, косой?» «Вечер, хозяин». «А как тебя узнают на корабле с новой рожей? Да еще в блевотине». «Я заказывал каюту на ваше имя, хозяин. Подойдем, вы назоветесь, и все». «Хорошо», — кивнул Шузмарал. «И как меня зовут?» «Вы похожи на восточного Мурзу. Я назвал вас Мурза-Курдун». «Иди умойся, на тебя смотреть противно. И как стемнеет, направимся в порт. Найди какой-нибудь баул или сундук, чтобы на корабле не задавали лишних вопросов. Без багажа мы будем вызывать подозрения». «Все сделаю, хозяин», — прохрипел косой. «И найди деньги, косой, золото, серебро». «Я вскрою свой тайник, хозяин». Раам перед закатом привел своих рабов к кораблю, убывающему на запад по реке. Ибрагим и Шургар разместили рабов в темном душном трюме, заставленном ящиками, бочками и тюками. Им связали ноги и рассадили по разным закуткам. В трюме бегали крысы, и на полу под ногами хлюпала вода. Раам отправился в свою каюту на корме и позвал с собой Шургара. «Раб», морщись от царившей на корабле вони гнилой рыбы, произнес работорговец. «Приведи сюда дочку имперки». Господина она упала и ударилась лицом, когда спускалась по лестнице в трюм. «Ты чего несешь, раб? Быстро тащи девку сюда. Думаешь, я не видел, как ты обхаживал имперских баб? Небось, сам на нее заглядываешься». «Как прикажете, хозяин, сейчас ее приведу», поспешно ответил Шургар и быстро покинул каюту, выделенную Рааму. Спустился в трюм. Ибрагим отдыхал наверху на палубе и, свесив ноги от скуки, плевал в воду. Шургар подошел к женщинам. «Твою дочь хочет Раам», — негромко сообщил он новость матери девушки. Женщина замерла. Даже в полумраке трюма Шургар заметил, как она побледнела. «Ты обещал, Шургар», — с трудом вымолвила женщина. «Обещал, значит, выполню», — хмуро ответил инквизитор. «Иди сюда», — позвал он испуганную девушку. «Я Рааму сказал, что ты упала и сломала нос». И больше ни слова не говоря, Шургар ударил девушку головой об основание мачты. Та упала на колени и, тонко вскрикнув, ухватилась за лицо. Мать со слезами на глазах посмотрела на дочь и кивнула Шургару. Отвернулась от несчастной дочери и безмолвно заплакала. Шургар схватил девушку за руку и поднял с колен. Не обращая внимания на ее плач, потащил из трюма. Ибрагим увидел размазанную кровь на лице девушки и переполошился. «Что случилось, Шурк?» — обеспокоенно спросил он. Упала с лестницы неуклюжая девка Ибрагим, неумеха. Тот лишь махнул рукой и потерял к девушке интерес. В последнее время Шургар взял на себя все заботы о рабах и о хозяине. Ибрагим жил как вареник в сметане, лежал в гамаке и ничего не делал. Шургар потащил стонущую девушку по палубе и втолкнул в каюту к раму. Девушка споткнулась о порог и упала на четвереньки. Она подняла свое опухшее заплаканное лицо с расплывающимся синим отеком под глазами. Ее нос распух и кровоточил. Раам увидел лицо девушки и от удивления разинул рот. «Это как так?» — придя в себя, возмущенно завопил он. «Неуклюжая хозяин и неопытная. У вас с ней были бы одни проблемы». «Да я не для себя!» — брезгливо поморщился Раам. «Капитану хотел дать попользоваться». «Все равно хозяин он был бы не рад. Что с нее возьмешь? Дура дурой. Вот ее подружка, что вас ублажала, та ему понравится». «Думаешь?» — задумался Раам. «Конечно. Всем мужчинам нравятся опытные и раскрепощенные женщины». Раам махнул рукой. «Демоны с тобой, раб. Тащи сюда ту девку. А эту спусти в трюм. И пусть не вылезает оттуда, людей своим видом не распугивает». Сменив гнев на милость, приказал Раам. Шургар сладкоречиво поддакнул ему. «Вы очень мудрый хозяин. Сразу видите важное. Вас не обманешь». «А то!» — гордо произнес Раам и откинулся на спинку кресла, положив ногу на ногу. «Неси, раб, вина и фруктов. И следи за рабами более тщательно». «Все сделаю, хозяин». Он грубо дернул замершую на коленях девушку за руку. «Что встала, дура? Пошли! Видишь, ты не нравишься хозяину!» На палубе Шургар споткнулся и спрятался за девушку. По трапу на корабль поднимался колдун Шузмарал. Он не смотрел по сторонам, а сопровождал его тот самый темный служитель местной богини Матери Ночи, что сбежал от них. Темный нес на плече сундук с вещами колдуна. У Шургара заколотилось сердце. Так близко рядом с собой он еще не видел ненавистного вампира. Он быстро проскочил палубу и втолкнул девушку в трюм. Сам присел на лестнице, высунул голову и стал наблюдать. Матрос проводил колдуна на корму, где располагались каюты пассажиров. Шургар перевел взгляд на Ибрагима. Тот не видел темного. Он сидел к трапу спиной и продолжал плевать в воду. «Вот так дела», — подумал Шургар. «И что теперь делать?» Он потупился и стал рассматривать стертые ступеньки лестницы. С одной стороны, это была неимоверная удача, поистине чудо. Ему не надо искать колдуна, он сам нашелся. И дальше надо за ним наблюдать. Он ищет королеву-мать, и Шузмарал узнает, где она. В его руки попадут двое, или он в их руки. Что тоже не исключено. С другой стороны, хоть Шузмарал Шургара в лицо не знал, а аура у него была обычной, но рядом с ним был колдун, что видел Шургара в деле. И если еще Ибрагим узнает колдуна, то может случиться непоправимое. Шузмарала сдадут местным светлым и сожгут, и тогда Шургар не сможет вернуться обратно домой. Шузмарал оставался единственной ниточкой, что могла его привести обратно в родной мир.